Утопия. Формой развития общества, говорит брат, является утопия. Она дает светлые идеалы, к которым люди так или иначе стремятся. Бред, говорит болтун. Ну, почему же, говорит Мазила, факт свидетельствует. Что такое утопия, говорит болтун? Абстракция от данной действительности. Утопия строится так. Берутся положительные и отрицательные свойства действительности. Положительные молчаливо признаются или сознательно усиливаются, отрицательно исключаются. Есть две формы исключения. Первая – признается, что таких свойств в действительности не будет. Вторая – допускается, что будут противоположные свойства. Попробуйте сочините сейчас утопию, дающую светлые идеалы. И вы получите ебанское общество, но без карьеристов, доносчиков, лодырей и тому подобное. Изобретатели утопии все как один допускают стандартную ошибку. Они игнорируют следующие обстоятельства. Как положительные, так и отрицательные свойства действительности, участвующие в формировании утопии, являются порождением одного и того же строя жизни. Одни немыслимы без других. Тут имеет место строгая зависимость. Нельзя уничтожить плохое свойство действительности, не уничтожив какое-то связанное с ним хорошее. Нельзя создать хорошее свойство, не породив какое-то связанное с ним плохое. Как в аэродинамике. Нельзя увеличить скорость самолета, не увеличивая лобовое сопротивление. Такого рода зависимости имеются и в социальной жизни. Нельзя, например, устранить американский гангстеризм, не устранив или значительно не ограничив свободу предпринимательства и демократию. Установите такие зависимости. Пересмотрите все возможные логически допустимые их комбинации, и вы среди них не найдете ни одной известной утопии, ибо утопии по самому способу построения логически противоречивы, потому они и фактически неосуществимы. Что касается светлых идеалов, они всегда были прозаичны и односторонни, и потому иногда достижимы. В конце концов, нам торопиться некуда. Проделаем эксперимент. Придумайте утопию. Изложите. И мы ее публично проанализируем. Может быть, вам это покажется диким. Но лишь одна форма утопии в наше время может дать светлые идеалы. Знаете, какая? Вырожденный случай утопии с пустым множеством отрицательных свойств действительности. А это значит беспощадный анализ нашей сегодняшней жизни. Без преуменьшения и преувеличения. Без приукрашивания и приухудшивания. Объективное, беспристрастное, научное описание того, что мы такое есть. Вот это действительно утопия, сказал брат. Кто это способен сделать? Кто это допустит? Это действительно из области фантазии. А в его словах есть что-то верное, сказал Мазила, когда брат умчался на заседание художественного совета на Ибанке. Неужели ты допускаешь возможность научного описания общества? «В наш сверхнаучный век, — сказал болтун, — модно отрицать настоящую науку об обществе». «Кстати сказать, это на руку начальству и таким вот проходимцам. Но я честно тебе скажу, если бы начальство предложило мне для нужд государства построить научную теорию нашего общества, пусть секретную. Я знаю людей, с которыми мы это сделали бы за пару лет.